যস্য প্রসাদাদ ভগবত প্রসাদ যস্য প্রসাদান্য গতি কুতোপি ধ্যায়ং স্তুবং স্তস্য যশস্ত্রিসন্ধম বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দম আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ নমস্ত্রিকালসত্তায় জগন্নাথ সুতায় চ সভৃতায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ বরহাপিরাভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডম কঞ্জাক্ষঙ্কম্বুকণ্ঠম স্মিতশুভগমুখম স্বাধরে নস্তবেনুম শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনম ভূষিতং বৈজয়ন্তা বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতী শতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী ত্বাং নমামি হরি প্রিয়ে মোকং করোতি বাচালম পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যয়েব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ হরি ভক্তি পরাজে চ হরিনাম পরায়ণা দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ নমো ধর্মায় মহতে নমো কৃষ্ণায় বিধসে ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদগতের মোহ সকৃপা জ্যষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম বনম কোচিন মিশ্রা বাসে ব্রজপতি সুতস্যোরু বিরহা শ্লথ শ্রী সন্ধিত্বা দধ দধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদ লুঠন ভূমৌ কাক্বা বিকল বিকলং গদ গদ বচা রুদন শ্রী গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি কলিযুগ পাবনাবতার শ্রী শ্রী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর Один из ближайших спутников Шичитания Махапрабху, спасителя падших Кали-юги, принял прибежище на берегу Радхакунды. Шрила Рагхунат Дас Госвами Чаран. শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরু স্তোত্রে চতুর্থ শ্লোক তার যে প্রত্যক্ষানুভূত গম্ভীরানাথ সন্ন্যাসী শিরোমণি মহাপ্রভু গম্ভীরানাথ Махапрабху, после того, как он принял саньяс, 24 года, একটি গম্ভীরা লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হয়েছে. После этого он отправился. А здесь, в этой шлоке, Рагхунат Дас Госвами описывает свой даршан. Мисра শ্লথ শ্রী সন্ধিত্বা দধ দধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদ লুঠন ভূমৌ কাক্বা বিকল বিকলং গদ গদ বচা রুদন শ্রী গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি কোচিত однажды কোন একদিন Мисравасе, Каши Мисраша Авасе, в доме Каши Мишры, Каши Мисрир Грихе, Браджапати Шутасья Уру Бирахат, Пашупендра Нандан, Шри Кришне Уткад Бирахе. Махапрабху был в глубокой разлуке с Кришной. Ангер Дже Санди Шакал. И все его суставы, тело Ситил Хавай удлинились, ослабились. Сри Санди Твад Бхуджапада Одхика Дойрьгхан Дадхат. Сабавик Авастар Теке. Из-за этого состояния Джар Срихастапада его руки, ноги Дойрьгхан стали очень длинными. Сей Авастар. Такое состояние у него было. Тини бхумау лутан. Он упал на землю. Булунтито хоте хоте. И катался по земле. Ква ква бикало бикалам. Оттанто катаратар санги. И очень скорбно. Джини Гада-гада бача, прерывающимся голосом. Гада-гада каку баке, говорил рудан, и плакал, каква, рыдал скорбно. Рудан коричилен. Шей Шри Гауранга. Это ваши Гаурангу. Конака кетоки канти, сияющего золотым цветом. Ридае удаян. Амар ридае. В моем сердце этот Гауранга явился. Удито хояр манг мадайоти. И я... Амай унмакта кутче. Он сводит меня с ума. Бартаман своим даршином. Криапад прайог коричен. Ити пурве Срила Госвами Чаран. До этого Шрила Госвами Чаран. Дития эван тритья шлоке. Во второй и третьей шлоке. Наваратна аланкаре шамаланкрита. Он был украшен, описывалось, как он был украшен различными настроениями от расы Улласы. В нем проявились различные бхавы. И Гаурасундар был весь в этих украшениях. А сейчас Тари Праттакханубута Дже Шри Гауранге Раттащарджа Экти Гамбира Лила. Он, Рагунат Дас, описывает изумительную Гамбира Лилу. Ар Спуран Прапта Хэчен Эй Слоке. И это спорти он описывает в данной шлоке. Вишас Коришуна Бхавир Барнан Хойве Бхавир Гян Ар Паве Премодхан. Это изумительно, то есть настолько изумительно эти настроения, которые он переживал. Невозможно, это не описывается в никаких шастрах. Это нигде не услышать, не увидеть. Кроме, кроме, хойло прабхур. Се унмадо билап. Кавирадж Госвами Чаран. Кавирадж Госвами Чаран. Эй лилар. সম্যক বিবৃতি দিয়েছেন যা গোস্বামীপাদ স্ফুরণের মধ্যে অধুনা লাভ করেছেন এই লীলা увидел Рагхунат Дас в своем споре. Рагхунат Дасир сада прабху санге стхити. Рагхунат Дас был всегда рядом с Прабху. Кавирадж Госвами Пад сикар куриче. Кавирадж Госвами Пад цитирует. চৈতন্য লীলা রত্নসার সে যে স্বরূপের ভাণ্ডার তিহত হইলা রঘুনাথের কণ্ঠে অন্য কর্চাকর্তা তারা তৎকালে দূরদেশে বেশ А теперь Рагхунат был далеко. Он был рядом с Махапрабху. Сейчас он в разлуке. И Махапрабху был в настроении Радхарани. И Рагхунат медитировал на этого Махапрабху, который в настроении Радхарани. И однажды Махапрабху после отдыха во сне он видел Расу Лилу ночью. И в этом настроении он отправился утром на даршан Джаганнатха. И он еще был в внутреннем сознании, и он увидел Джаганнатху. Он подумал, что это Кришна из Вриндавана. Он увидел во сне Расалилу. Трибанга сундара деха. Увидел Кришну Трибанга сундарам, играющего на флейте. На Кришне был Питамбар или на гирлянда. Он Маданамохан. Это он Махапрабху увидел эту лилу, Расалилу, драгоценный камень всех лил на берегу Ямуны. Он видел эту лилу. Он увидел, получил даршан расика, всех расиков, как Кришна танцевал со всеми гопи в круге, а в середине танцевал Кришна и Радхарани, Раджендра Нандан. Шрада. Бивор হয়ে গেছে দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু и Махапрабху, видя эту лилу, сказал: я хочу отправиться в Вриндаван к Кришне. Нидарун бирахир жано баша. Он погрузился в разлуку с Кришной. Он стоял за Гарудра Стамбой, смотрел на Шаганат, где Кришна рядом с Субхадрой и с Баладевой. Он сегодня видел Расалилу, Вриндаванскую. Он подумал, он говорил, и он начал просыпаться. Говиндер душчинта. И он Прабхур биламба дехи Говинда джагайла. Джагиле шапна бханга хайло. И его это сонное состояние прервалось. И Махапрабху очень расстроился. Нитта критта самапан куре. Он пришел в храм. Он спал, затем его разбудил Говинда. И вот он пришел в храм в Джаганнатхе, где он каждый день получал даршан. Пришел на это место. И за этой колонной он все орошал своими слезами. Он как был в настроении Радхарани на Курукшетре. Но Он еще был погружен в свой сон, поэтому он видел Джаганатху как Кришну во Вриндаване. И он видел эту даршану, и он радовался. Он много раз приходил, получал даршану. Много людей видел его там. И однажды там одна женщина была старая, она не могла увидеть, не могла увидеть Джаганатху, и она забралась на Махапрабху. Дехи Говинда асте бесте стрике борджила. Говинда увидел ее и сделал ей предупреждение, сказал: что ты делаешь, слезай. Она наступила на Махапрабху. Махапрабху остановил его. Адивоша эй стрике накоро борджон. Не ругай эту женщину. Коруг джотешто джаганнат даршан. Она так жаждет даршана Джаганатхи. Это арти. Она так стремится к Джаганатху. Море нахи дила. Даже у меня нет такой жажды. Посмотри, какая у нее жажда. Джаха премир саммандо. Когда есть према, према самбанда. Преданный думает, что у него нет капли бхакти. Когда кто-то купается в океане премы, и Махапрабху, он тут говорил, в смиренном настроении начал говорить: у меня нет капли премы к Джаганатхе. Морс конде пододиаче таханахи жане. Охо бхаггавотие бондхар пар. Эта женщина такая удачливая. Адивасяхе ке намавар чешта коччо. Бондхана кара учит. Он Махапрабху прославил ее, эту женщину. Ихар прасаде ойче арти. Махапрабху сказал, что вот она коснулась меня своими стопами, это моя удача. Саса эй гатана. Баджо даша прапта холен прабху. И Махапрабху пришел во внешнее сознание. И он теперь увидел уже не Враджендранат, а Джаганатху с Баладевой и Субхадрой. И он увидел их, когда он забыл свой сон, он понял, что он не во Врадже и не на берегу ему, и он очень-очень расстроился. И он теперь увидел Джаганатху, Дваракадиш, Субхадрой. Лалана бекро, Рамануджа, Уйта Балабхадра. Курукхетре деки Кришна ойче мон хойло. Его ум погрузился в мысль о том, что он на Курукшетре. И он говорит: как я показался на Курукшетре, где же Вриндаван? Прабху такие переживания испытывал. Он получил даршан на Курукшетре. Он подумал, что я потерял сокровище, которое только что обрел. Он думал: я видел Кришну Вриндаван, а теперь я уже на Курукшетре, и Кришна не рядом со мной. Где же мне найти моего Кришну? Где мой Прананат? Где Мурали Вадан? Кто знает мою боль? Кто знает, без Враджендра Нандана, что мне может помочь? Я только что была рядом с ним, а теперь его уже нет рядом. Где же Вриндаван? Где павлины и шмели Вриндавана? Ты по-другому одет, ты по-другому украшен. Ты сидишь на троне, нету жителей Враджа вокруг тебя. Ты теперь на Курукшетре. Я потерял сокровище, которое только что нашла. Я стала нищей, потеряв это сокровище. В глубоком скорби, в глубокой скорби Махапрабху переживал все это. И он отправился в Гамбиру. Бишанна хойя прабху нижо баша айла. Махапрабху сел на землю, плача, и своими пальцами начал что-то писать на земле. О чем-то глубоко задумался, и он ничего не видел, поскольку потоки слез, как Ганги, текли из его глаз. Где же мне встретить во Вриндавана Нат? Куда пойду я, чтобы встретиться? Где я? Где он? Он погрузился в это настроение. Пришло позднее время. Наступила ночь. Он скорбно восклицал, и ночью к нему пришел Рамананда-рай, и он говорил шлоки в соответствии настроению Махапрабху. Говорил слова Нарадхарами: «Мой ум, Вриндаван, сегодня получила Кришну, я получила его, но уронила его, потеряла его. Я оставлю дом, я оставлю свою привязанность к телу, оденусь как йог и пойду. И мои чувства станут моими учениками, и я отправлюсь в Вриндаван». Махапрабху произнес эту шлоку. Прапто-пранаштат-чута-битто-атма-жо-жо-бишадхо-джито-дехо-гехо-грихито-капа-лико-дхармако-ме. Бриндаваном сендрия шишья бриндаха. Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами Чаран. Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами Чаран. Эй слокир бекхай. Приводит эту шлоку. Сугабирже Шри Кришна Прем Бекулатар. Такова сила этой Кришна Премы. Ар Шудур Прасхари Же Бхав. Такое глубокое настроение переживал Махапрабху, такое олицетворенное разлукой, устал. Это разлука Махапрабху с Кришной, это очень глубокое настроение. И Кришна Скараш описал его, и Махапрабху сказал: «Я обрел сокровище, потерял его». Махапрабху шантапе биувал. Рай Шарупер Канта Дхари. Он Махапрабху обнял Рамананда Рая и Сварупу Рамананду. О, Хари Хари, я потерял это сокровище. Я схожу с ума. Кинту Радха Премир Байшишто Йети. Такова особая глубина Радхарани, прямо Радхарани. Он был очень беспокоен. Услышите, мои друзья, о сладость Кришны такова, что она захватила мой ум. Я оставил людей веды дхарму. Я стал йогом. Я стал нищим. Это особое. Это особое сокровенное настроение Махапрабху. Прем бхакти раджер эй же адхатмик махабаул прабхур мон. Ум Прабху погрузился в это махабаву. Дивго сажи сажло деку. Кришна лила рупи шуддха шанха кундал. Он говорит, я сделал, я сделал серьгу из Кришна лилы в форме раковины. Я ношу эту серьгу в ушах и несу сумму надежды на своих плечах. Кришна лау тхали дхари алаву каранга. Ар чинтай хоче Шукадева Госвами. Я йог, сходящий с ума. Онги канта. Аша джули кадхиро упор. Аша джули сканде. Чинта катха ури гай дхули вибхути молин кай. Чинта тарангир канта. В моем покрыт одеялом мысли с пылью сокровен и вибхути. Сей монибандхе бадвар дадош гун шутра. Я повторяю только ха-ха, Кришна. Удбег дадош хате лобхер джулани мате. Я ношу 12 браслетов мухе, безумства торджа, на своих запястьях. Ки торджа, а на голове у меня шукади, йоги, джон, головной Кришна, убор и жажды. Ниранджон, я попрошайка. Брожетар, джото, лилагон, бхагаватади, шасрагане, кориаче, борнане. Вьяса и Шука. Я стал йогом, который следует пути Вьяса и Шуки. Я поклоняюсь Кришне во Врадже. Я поклоняюсь тому Кришне, который описан в Бхагаватам и других шастрах. Я привез, пришел в Вриндаву. Здесь все эти растения и животные, я принимаю у них прибежище. У них есть Кришна према. Я прошу у них пожертвования этой Кришны премы. Я стал безумным. Мор дехо шашадон. Ар бишае бхог махадон. Я оставил привязанность к телу, к дому, к наслаждениям, оставил все, отправился в Вриндаван. Я сделал все свои чувства учениками. Я стал безумным. Меня все зовут безумцем. Вриндаване праджаджан джато ставара джангам. И вот он отправился во Врадж и принимает прибежище у растений и деревьев, живет у них в гостях и берет плоды, которые они ему дают. Я вместе с учениками живу теперь так. Эти движимые и недвижимые существа Вриндаван, он принял у них прибежище. Что он просит у них? Какое пожертвование, как гопи вкушали качество, запах, аромат, слова Кришны, его форму, как гопи вкушали все эти качества Кришны. Так эти растения, свидетели этого. Я прошу этих растений поделиться со мной. Как гопи наслаждались обществом Кришны. Дайте мне вкусить это настроение. Эти мои пять чувств, я сделал из них учеников, чтобы они вкушали эти настроения. Я живу благодаря тому, что эти пять чувств соприкасаются с качествами Кришны. Я медитирую на Кришну, сидя один в кунже. Я вижу вриндаванского Кришну в своем уме и медитирую всю ночь. Всю ночь я не сплю. Мон Кришна биоги, духе мон хойло йоги. Когда мой ум разлучен с Кришной, я очень сильно страдаю от разлуки. Есть 10 ступеней этой разлуки. В этом состоянии, находясь, мой ум похищен. Он оставляет мое тело пустым. Он убегает, чувства убегают, ум убегает. Похищенный Кришной. Удвиг, таноб, молинангата, пролапади. Это когда преданный эти 10 различных видов разлуки, это слезы, дрожь, скорбь, беспамятство и прочее. Услушай, мой друг. Мой ум уходит от меня. Махапрабху обнимал Раманандарая Сарупада Мадара и рыдал. Ночью в Гамбире он говорил: «О Сварупа Рамарай, я получил даршан Кришны, но я потерял его». Мон Кришна бираха бекулатай бриндаване чоле гало. Мой ум отправился в Вриндаван, похищенный Кришной. Я, как йог, который с учениками, своими чувствами находится там. Мое тело пустое, без ума. Ум оставил меня. Чувства оставили меня. Как он говорил так. Махапрабху, дхяностимито йогир мото нироб, ар сангахин хое порле. Он лег отдохнуть после этого. Прабхур эй даша дарсане, видит состояние Махапрабху, Рамананда Рай, бхавануруп слок пат корле, произнес одну шлоку. Сваруп мадхуканте Кришна лила ган коллен руну руну рави. Он начал произносить шлоки, прославляющие Кришну. Махапрабху слушал их со слезами на глазах. Много усилий он приложил, чтобы успокоить Махапрабху, разлуку Махапрабху. И так прошла полночи в Гамбире. Кинчит четона лап колле. Прабху, Махапрабху, после этих всех усилий успокоить Махапрабху, успокоился и лег отдыхать. Сарабхада Мадар и Рамарай успокоили. Рамарай отправился домой. Бхавгатик деке. В виде состояния Махапрабху, Сарупа и Говинда. Гомбирар сей дарир никот коллен шайон. Отдыхали около двери Гамбира, остались там. Сара вишо ниров. Все остались там. Эка бирохи прабхур нойне нитране. А Махапрабху остался в разлуке все равно. Винитра рожони джапан коче. Он плакал. Ха Кришна. И звал: «О Кришна! Ха ха Кришна! О Кришна! Туми котхай? Где же ты?» Эй воле ар родон коче. Сказал это и снова зарыдал. Сей прадип шикати лилар сакхи рупе гомбирар коне мит мит коре жолче. Сарупер нидра холо на. И Сарупа Дамодар не спал. Он слышал имя Кришны из уст Махапрабху. В этом настроении. Ночь уже подошла к концу. А затем Гамбира... В Гамбире все стихло. И Сарупа Дамодар перестал слышать имена Кришны из уст Махапрабху, и он обеспокоился и подумал: где же этот нектар имени Кришны, и больше не слышу. И Сваруп забеспокоился, подумал, что такое, он зашел, там Махапрабху нету. Копат койло дуре, тин даре, тин двар деваче, прабху нахи горе. Он посмотрел повсюду, Махапрабху нет дома, куда же он отправился? Чинтай бекул холе. Ведь нету выхода в других домах. Он не мог пройти мимо нас. И Сарупа Дамодар сказал: Говинда, Прабху нету. Они все забеспокоились, не видя Махапрабху. Все начали искать его. Алоние кучен, кучен. Сингхаддарир качиги упасти. И они отправились к Сингхадваре, входу храма Джаганнатхи. И там они увидели его. Тар мадде пориаче. Там Махапрабху лежал. Чайтанья Госай. Читания Госай. Дехия Сарупади анандито хойла. Видя его, преданные обрадовались, Сарупа и другие, но... Прабхур доша дехи пуно чинтито хойла. Видя состояние Махапрабху, они были озадачены. И волновались за него. Махапрабху был без сознания. Он лежал на земле, распластавшись, и его суставы удлинились. То есть они ослабли, и его руки и ноги растянулись, лежали в разных сторонах. Видя его, руки и ноги, слота сри шандхитват, шандхистхалер теке остхигули дуре шоле. Суставы разошлись его. Сей шандхистхале чарма матра роече. Держались на его коже. Дехе спандан ней. Насай шасне. Они поднесли что-то за клоносом. Они увидели, что он дышит, убедились, что он жив. Он не двигался. Видя такое состояние его, преданные начали скорбеть, сожалеть и плакать. Прабху пориаче дирга হাত পাঁচ ছয় ও প্রভু পাল অচেতন দেহ почти не дышит. Ости гранти бинно, чормо матро аче тате. Только кожа держит его тело вместе. Дукхито хойла шави прабхуке дикия. Очень сильно. Муке лала фен утанная. Ки упай. Подумали, что же делать? Есть только одно средство. Это произносить имя Кришны около его ушей. Сарупа Дамодара с другими преданными, они начали произносить в уши Махапрабху святые имена громко. Через многое времени Махапрабху, тело Махапрабху собралось снова. Саруп Госай громко повторял имена Кришны, Кришне, Махапрабху, и все остальные преданные тоже повторяли. И это имя Кришны проникло в сердце. Махапрабху пробудился и начал говорить «Харибол, Харибол». Все начали говорить «Хариб, Хари», возрадовавшись, что он вернулся чувства. Сингхаддар деки прабху бисмая хойла. Махапрабху оглянулся вокруг, увидел, что около Сингхадвары и Джаганатхапури, и спросил Сварупу, что случилось. Он обгляделся вокруг. Как, почему я на Сингхадваре? Почему я здесь? Сварупа Дамодара сказал прабху. Басай чало. Пойдем, я тебе все расскажу. Пойдем домой. Это были прабху дхари гхаре лойя гела. Отвел Махапрабху домой. Тахар авастха сав тахари. И там он все рассказал Махапрабху, что случилось. Гамбира яслен. В Гамбиру они пришли. И гатана прабху ке жанален. А Махапрабху все узнал, что случилось. Махапрабху сказал, я ничего этого не помню. Я сказал, Сварупа Дамодара, я этого ничего не помню. Я только помню, что я видел Кришну, получил его в спорте. Он на мгновение появился передо мной, затем исчез. Я не помню того, что случилось потом. Сказал Махапрабху. Биддут прай дэха дия хой антар дхан. Экота боле. Лутан бхумау каква бикала бикалан гад гад бача. Крандан качен бхумите лунти тоге. Они рассказали, как он плакал и покатался по земле. Рудан сри гауранга. И этот рыдающий, и Рагбанадас Госвами говорит, этот рыдающий Гауранга появился в моем сердце, и я схожу с ума от этого даршана. Здесь, на берегу Радакунды, в глубокой разлуке, он увидел этого Махапрабху, погруженного в лилу, и в его сердце исполнилось ананды. Боши ачен Махапрабху. И Рагунат Дас Госвами написал эти строки, что однажды в доме Каши Миши Махапрабху явил то, что никогда нигде не было видно, никогда никто об этом не слышал. Шри Нанда Нандана Хари. В глубокой разлуке с Шринанданданданом суставы его тела растянулись. Руки и ноги удлинились. И его голос прерывался. И он пал на землю и катался и плакал. Ойе бхумау каква бикала бикалам гада гада бача лутан рудан. В глубокой скорби он рыдал, то есть по земле. И этот Гауранга, ты являешься моим сердцем, сводишь меня с ума. О мой Гауранга Прабху, золотой Гауранга Прабху, ты являешься моим сердцем. Я потеряю голову, видя тебя, я не могу забыть тебя на мгновение. О, ты похитил мое сердце, я не могу забыть тебя, о Гауранга. В следующей шлоке Шрипад снова видит Спурти. Свои переживания описывает. Следующий шлоки тоже из Гамбира Лилы. Завтра, по милости Махапрабху, мы продолжим.